Глава 27. После. На следующий день я отправляюсь на внеочередную встречу с доктором Лендхагеном. Он с улыбкой наблюдает, как я снимаю джинсовую куртку и укладываю ее на колени. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Как обычно». «А что значит для тебя слово «обычно»? Как ты себя обычно чувствуешь?» «Нормально». «Нормально», — недовольно бросаю я. Собеседник записывает что-то в блокноте. «Джинни сообщила, что вчера с тобой произошел несчастный случай, и она нашла тебя, лежащей без сознания, в погребе. Так и было?» «Я просто заблудилась и испугалась темноты. Ничего особенного. А еще она сказала, что ты перепутала ее с Анжелой. Вы же слышали. Там было темно, а я очень устала. Ты часто путаешь Джинни и Анжелу?» «Я скучаю по маме», — отвечаю я. «Что в этом плохого? Посещали ли тебя другие тревожные мысли? Например, желание навредить себе?» «Навредить себе?» Этот вопрос заставляет меня недоверчиво откинуться на спинку кресла. «В твоей ситуации эти чувства были бы вполне естественными, и тут нечего стыдиться». «В моей ситуации?» «Ни о чем таком я не думала», — после глубокого вдоха заявляю я. «И это правда. Они сотворили все это со мной. К чему облегчать им задачу? Если они хотят видеть меня мертвой, то пусть сами запачкают руки в крови». «Хорошо, отлично», — кивает доктор. «Хотя, мне кажется, на данном этапе будет уместно начать принимать лекарства». «Лекарства?» Джинни уже пыталась пичкать меня таблетками от головной боли и от бессонницы, но я их не пила. Не желала притуплять эмоции и заглушать сознание. «Антидепрессанты», — поясняет Лендхаген. «Я бы рекомендовал начать с минимальной дозировки, а затем скорректировать ею, если потребуется. Я не хочу принимать никакие препараты». «Пайпер, меня беспокоит твое психическое состояние. Тебе пришлось многое пережить, даже слишком многое. Однако улучшение идет намного медленнее, чем я надеялся». «Улучшение? Так он это называет?» «Вы стремитесь превратить меня в зомби, которые беспрекословно проглотят любую их ложь. Поэтому я не собираюсь принимать никакие таблетки. Если бы меня не похитили из семьи, я не была бы сейчас так расстроена и не нуждалась бы ни в какой коррекции поведения». «Я понимаю», — спокойно произносит доктор. «Начинать лечение всегда страшно». Он складывает ладони домиком и задумчиво касается указательными пальцами губ. «Однако лекарства очень часто помогают. Например, если бы у тебя обнаружился диабет, ты бы принимала инсулин, так?» «Нет», — ворчу я. «Западная медицина — сплошная отрава». «По словам Кёртиса Блэквелла?» «Да». «И все же он ошибается. Инсулин ежегодно спасает миллионы жизней, а антидепрессанты могут стать спасением для людей с тревожным поведением. Я хочу назначить тебе препарат, который отвечает за избирательную блокировку обратного захвата серотонина, химического вещества в мозге, помогающего передавать сигналы между нервными клетками. Иногда этого вещества поглощается слишком много, поэтому обработка сигналов ухудшается. Лекарства же помогают увеличить доступное количество серотонина, и думать становится легче. Я понятно объясняю? Это похоже на пропаганду фармацевтических компаний, чтобы продать больше таблеток людям, которые в них не нуждаются. Как насчет такого плана? Начнешь принимать по 10 мг в день. Это совсем мизерная доза. И вскоре мысли прояснятся, а самочувствие улучшится. В комбинации с нашими сеансами тебе это принесет огромную пользу. Послушная девочка согласилась бы. Проглотила бы таблетку вместе с ложью. А еще хочу заверить тебя, продолжает тем временем доктор, что нет ничего постыдного в том, чтобы прибегнуть к помощи антидепрессантов или любых других лекарств, подобно случаю с инсулином или антибиотиками при сильной инфекции. И этот совет исходит из моих уст, уст профессионала, Пайпер. Я получил медицинское образование. У Кёртиса же его нет. С этими словами мужчина вынимает из ящика стола блокнот и что-то царапает в нем. Очевидно, я не имею права на мнение, что именно попадет в мое собственное тело. Глупо ждать, что они когда-либо предоставят мне выбор. Пока Лендхаген пишет, я замечаю, что растение в горшке куда-то пропало, и на секунду затаиваю дыхание. А куда делся цветок? Пришлось выбросить. Не слишком-то я хороший садовод, боюсь, — отвечает доктор. Но он был здесь, так? Да, стоял в кабинете почти 2 года. Я купил его сразу после смерти матери. А что? Я на мгновение задумываюсь, стоит ли говорить правду, но в итоге сдаюсь. Иногда я теряю счет времени. Он молча ждет продолжения, не успокаивая пустыми обещаниями, как делает Джинни. И больше не доверяю своим суждениям. Ты всегда ощущала себя подобным образом или только недавно? Это происходит от случая к случаю. И уже... довольно давно. Бормочу я, начиная грызть ноготь. От случая к случаю? Это как? Например, несколько лет назад я не сумела отыскать свою любимую розовую шапочку для плавания. Мама привезла мне новую и радовалась, что удалось купить в точности похожую на старую. Но это было не так. Любимая шапочка была полностью розовой, а на той, что подарили, красовались ромашки. «Ты поправила, мать?» Она казалась такой счастливой, не хотелось её расстраивать. «Но сама ты чувствовала, что что-то неправильно, так?» «Вроде того. И часто ты испытывала подобные ощущения, находясь в семье?» «Иногда», — отвечаю я после секундного колебания. «Можешь привести ещё один пример?» В одном из самых ранних детских воспоминаний мы с родителями ехали в машине. Матушка подпевала радио, а отец сидел за рулём. Когда мы остановились в отеле или у родственников, мне очень коротко подстригли волосы и перекрасили их в каштановый цвет. Получилось так уродливо, что я часами не прекращала плакать. Каждый раз, как я напоминала родителям об ужасной прическе, которую мне сделали в детстве, они говорили, что такого никогда не было, и что я, вероятно, увидела это в каком-то сериале. Но я никак не могу забыть кошмарный запах краски для волос. Этот случай так ярко запечатлелся в уме, что кажется настоящим. «Где ты находишься прямо сейчас?» — спрашивает доктор, откладывая ручку. «В вашем кабинете». «Как тебя зовут?» «Пайпер Блэквелл». «Какого цвета моя рубашка?» «Светло-голубого», — с улыбкой отвечаю я. «Понимаешь, чего я добиваюсь? Ты вполне вменяемая и можешь положиться на то, что видишь собственными глазами». «А как насчёт воспоминаний?» «Память — забавная штука», — произносит Лундхаген. «Человеческое сознание печально известно тем, что генерирует ложные образы. Если опросить 10 свидетелей о происшествии, то получишь 10 разных описаний. Чаще всего я говорю пациентам, что на мелкие детали воспоминаний не следует слишком уж полагаться. Иногда мозг даже сам дополняет картинку кусочками из других событий. Однако ощущения почти всегда правдивы. Если ты никак не можешь забыть о стрижке, запахе краски, чувстве собственного неудовольствия, тогда это, скорее всего, случилось на самом деле. Я делаю глубокий вдох и откидываюсь на спинку кресла. В сознании воцаряется хаос, словно там включили генератор статических помех. «О чём задумалась?» Доктор скрещивает ноги так, что под одной из задравшихся штанин становится заметен розовый носок. «Вы носите розовые носки», — комментирую я. «И правда», — с улыбкой отзывается собеседник, бросив взгляд на собственные ноги. «Вам не кажется это странным? Ведь это женский цвет, а вы мужчина». «А ты как считаешь?» Отец с матерью всегда привозили мальчикам одежду тёмных оттенков. Чёрного, синего, коричневого, серого. Говорили, что мужчинам не пристало облачаться в кричащие тона. «Как думаешь, почему?» «Мне казалось, это вы являетесь психиатром и должны знать все ответы». «Моя работа заключается совсем не в этом, Пайпер», — качает головой доктор. «Я здесь для того, чтобы помочь тебе отыскать ответы, а не чтобы дать их в готовом виде. Предполагаю, этот метод сильно отличается от того, каким образом тебя воспитывали Анджела и Кёртис. Я хочу помочь тебе начать мыслить самостоятельно». Я отвожу взгляд и принимаюсь рассматривать обстановку кабинета. На одной из полок, набитого книгами шкафа, я замечаю фотографию кота. «Это ваш питомец?» «Ральфи». Собеседник снимает рамку с изображением и передаёт её мне. Когда дочери ещё учились в младших классах, они выбрали его среди десятка котят, лезущих друг на друга в попытках привлечь внимание. Этот бедняга забился в угол подальше от остальных. Молли тогда указала на него и заявила. «Вот наш кот. Он скончался пару лет назад. Но фотографии с Ральфи до сих пор стоят по всему дому. Со снимка на меня смотрит роскошная красавица с зелёными глазами, оттенка морских водорослей и тёмным мехом, почти как волосы у Каспиана. У меня тоже когда-то был котёнок, невольно вырывается у меня. Расскажи о нём. На самом деле она провела у меня всего один день. Я обнаружила её в лесу возле дома, умирающей от голода. Мы с Каспианом пытались покормить котёнка, но было уже слишком поздно». «Слишком поздно?» «Малышка умерла у меня на руках», — шепчу я и смотрю на доктора. «Сочувствую, Пайпер», — мягким тоном произносит он. «Должно быть, тебя это сильно расстроило. Она была просто котёнком, так?» На глаза наворачиваются слёзы. Кроме того, отец всё равно не разрешал заводить питомцев. Говорил, они отвлекают нас от истинной цели. Я поступила глупо, когда подобрала её. Кёртис не любил животных, и всё же ты пыталась спасти одного из них. Как думаешь, почему ты пошла наперекор желаниям отца?» «Потому что тот котёнок казался слишком маленьким и одиноким. Я не могла просто оставить его в лесу. Малышка так и бродила бы там в поисках матери, размышляя, что же сделала неправильно. Почему её бросили?» Горло подкатывает ком, и чем больше я стараюсь не плакать, тем хуже становится. «Я должна была защитить её». Ты пожалела котёнка? Да. И решила поддаться жалости вместо того, чтобы прислушаться к мнению Кёртиса, что животное — лишь трата времени. Пошла против мнения отца. Ага, пожалуй, так и получилось. И что ты при этом чувствовала? Разочарование? Потому что он оказался прав. Если бы я не подобрала малышку, то не расстроилась бы так после её смерти. Как думаешь, а что бы ты почувствовала, если бы оставила котёнка умирать в лесу? Я бы никогда себе этого не простила. Отвечаю я тут же, но слова удивляют меня саму. Так что скажешь, стоила попытка спасти несчастное животное испытанной душевной боли? Стоило ли поддаваться сопереживанию и принимать собственные решения? Не знаю, может быть. Наверное, стоило. Я принимаюсь грызть ногти. А вы расстроились, когда Ральфи умер? Мы все были просто убиты горем, кивает собеседник. Жена достала все фотографии, и мы с детьми допоздна просидели вокруг стола, перебирая снимки и вспоминая моменты с нашим питомцем. Так стоила ли любовь к нему боли от потери? Вне всяких сомнений. Мы подарили Ральфе счастливую жизнь, а он взамен любил нас безо всяких условий. Вернее, иногда с оговоркой, что мы его кормим, но коты все такие. Простите, не следовало мне плакать, шмыгаю я носом, утирая слёзы. Это так глупо. Кто так считает? Отец. А что думает по этому поводу Пайпер? Вспоминая тёплую, мягкую шёрстку котёнка, его розовый носик и маленькое безжизненное тельце, я позволяю слезам свободно течь по щекам. Я бы сказала, что можно немного поплакать, если очень грустно. В этом нет ничего плохого или постыдного. Я права? А тебе самой как кажется? Я права. Доктор Лундхаген поворачивается на кресле и откладывает блокнот на стол. Затем наклоняется ко мне и произносит. «Я очень тобой горжусь, Пайпер. Возможно, так пока не ощущается, но сегодня ты сделала огромный шаг». «Огромный шаг в каком направлении?» — спрашиваю я, напрягаясь. «В направлении, где ты станешь лучше понимать саму себя и свои желания вне чьего бы то ни было влияния. Это не просто для любого человека. Мы все хотим угодить нашим родителям, друзьям, учителям. И можно принять чьи-то чужие убеждения как свои собственные, даже не осознавая этого. Сейчас же ты начала строить свою собственную систему ценностей. Как при этом чувствуешь себя?» Предупреждения отца про отравляющие химикаты и грядущую ядерную войну проскальзывают в щель под дверью, туманной дымкой растекаясь по полу. Я делаю глубокий вдох. «Напуганный», — тихо отвечаю я. «Но ещё, вроде как, свободный». Это слово бьёт меня под дых, застав врасплох. «Так и должно быть? А ты сама как считаешь?» «Я считаю, что вы меня немного бесите», — улыбаюсь я. «Но также начинаю понимать, чего именно пытаетесь добиться. Мои эмоции принадлежат только мне, и как бы я себя ни чувствовала, это нормально. Это вы хотели до меня донести?» «В точку», — возвращает мне улыбку доктор. Глава 28. До. Репетиторы не появляются в нашем доме уже несколько